В 12 часу ночи мы устроили свою маленькую засаду. Хопкинс стоял за то, чтобы оставить дверь в домик открытой. Холмс же был того мнения, что это возбудит подозрение незнакомца. Замок был совершенно простой, и для того, чтобы его открыть, нужно было только крепкое лезвие ножа. Холмс также сказал, что лучше нам ждать не внутри домика, а снаружи, в кустах, растущих у дальнего окна. Таким образом, мы в состоянии будем наблюдать за человеком, если он зажжет огонь в комнате, и узнать цель его тайного ночного посещения. Наша бдительная засада была долгая и тоскливая, но она все-таки сообщала нам то возбуждение, которое испытывает охотник, когда лежит у пруда в ожидании прихода своей добычи на водопой. Какое дикое существо подкрадывается к нам из темноты? Будет ли то свирепый тигр, которого можно взять только после жестокой схватки, или же укрывающийся шакал, опасный только для слабых и беззащитных? В абсолютном молчании мы притаились в кустах в ожидании событий. Сначала шаги нескольких запоздавших сельчан и голоса, доносившиеся из деревни, облегчали наш караул. Но мало-помалу затихли все звуки, и слышен был только звон далекой церкви, возвещавший нам о времени, и шелест мелкого дождя, падавшего на листья, прикрывавшие нас. Часы на колокольне пробили половину третьего, самый темный час перед рассветом, и мы все вздрогнули, услыхав тихий скрип со стороны ворот. Кто-то шел по аллее. Снова наступила тишина, и я уже начинал думать, что то была ложная тревога, как вдруг по ту сторону домика послышались осторожные шаги, а вслед затем металлический скрип. Человек старался взломать замок. На этот раз он оказался более ловким, или же инструмент его был лучше, потому что мы услышали внезапный треск и скрип петель. Затем чиркнула спичка, и домик осветился изнутри пламенем свечи. Сквозь кисейные занавески мы увидели происходившую в комнате сцену. Ночной посетитель был молодой человек, нежный и тонкий, с черными усами, еще больше оттенявшими смертельную бледность его лица. Ему было на вид немногим более 20 лет. Я никогда не видывал существа в таком жалком страхе. Он стучал зубами и дрожал всем телом. Он был хорошо одет. В норфолкский жилет и шаровары. На голове была суконная фуражка. Мы видели, как он осмотрелся кругом испуганными глазами. Затем, поставив огарок на стол, исчез в одном из углов комнаты. Он вернулся с большой книгой, одним из шканичных журналов, которые стояли в ряд на полке. Облокотившись на стол, он стал перелистывать книгу, пока не нашел запись, которую искал. Затем сердитым жестом он захлопнул книгу, поставил ее на место в углу и потушил свечку. Не успел он повернуться, чтобы выйти из комнаты, как рука Хопкинса схватила его за шиворот, и я услышал громкий крик ужаса, когда человек понял, что пойман. Свеча была снова зажжена, и мы увидели своего несчастного пленника, присевшего и дрожавшего в руках сыщика. Он опустился на корабельный сундук и беспомощно смотрел то на одного, то на другого из нас. «Ну-с, молодчик мой, — сказал Стэнли Хопкинс, — скажите нам теперь, кто вы такой и что вам здесь нужно?» Молодой человек сделал над собой усилие и посмотрел на нас, стараясь казаться спокойным. «Вы, вероятно, сыщики?» — сказал он. «Вы воображаете, что я имею отношение к смерти капитана Питера Карри? Уверяю вас, что я невинен». «Мы это увидим», — возразил Хопкинс. «Прежде всего, как вас зовут?» «Джон Хопли Неличен». Холмс и Хопкинс обменялись быстрым взглядом. «Что вы тут делаете?» «Могу я говорить конфиденциально?» «Конечно, нет». «А почему я обязан вам отвечать?» «Если у вас нет другого ответа, вам придется плохо на суде». Молодой человек насупился. «Хорошо, я вам скажу», — проговорил он. «Почему и не сказать? А между тем мне ненавистна мысль о том, что этот старый скандал снова оживет. Слыхали ли вы когда-нибудь о Даусоне и Нейличане?» Я видел по лицу Хопкинса, что он никогда не слыхал о таковых. Холмс же казался очень заинтересованным. «Вы разумнее западных банкиров», — сказал он. «Они обанкротились на миллион, разорили половину Корнуоллийского графства, и Неличен исчез». «Именно. Неличен был мой отец».